Глава 23. Начинаю утро Дня Благодарения с ранней пробежки. Мышцы горят, в легких мало места, пот течет по лбу. Вытираю лицо рукавом толстовки и набираю темп. Мысли о Фелис и Каллуме пробуждают второе дыхание и прилив сил. Больше, чем уверена. Эти двое с самого начала работают в сговоре. Только никак не могу понять, почему Фелис так поступает со мной? Ведь я не сделала ей ничего плохого. Что мне с ней делать? Если показать на нее пальцем с криком «обманщица», никто не поверит. Даже мама считает Фелисити ангелом. Нужны доказательства. С неба падают первые хлопья снега, и я не могу не улыбнуться. До Рождества еще целый месяц, но мне уже хочется украшать дом и пересматривать любимые рождественские фильмы. С этой приятной мыслью я заворачиваю за угол и взвизгиваю, потому что на меня летит лохматое рычащее чудовище. Монстр! Мелькают клыки, толстые лапы толкают меня в живот, и я заваливаюсь на газон, закрывая голову руками, и убеждаясь в том, что демоны существуют, а все, что написано в фэнтези-романах, реально. «Райлз!» — слышится издалека голос Сойера. «Все хорошо, она не кусается». Я слышу тяжелое дыхание того, кто не кусается. Что-то влажное, теплое и шершавое проскальзывает по тыльной стороне моей ладони. Медленно отвожу руки от лица. Передо мной черный влажный нос и два любопытных глаза. Чудовище оказалось не монстром, а собакой. Поистине огромной. «Эльза, ко мне!» «Эльза?» — повторяю я, глядя на капающую из пасти слюну. «Разве тебя не должны звать Годзилла или Бугимен?» Будто желая доказать статус настоящей леди, Эльза присаживается, словно в реверансе, и только спустя пару секунд до меня доходит, что она не показывает хорошие манеры, а просто писает. Рядом со мной. Перевернувшись на спину, я вижу Сойера. Поправив капюшон, он перекладывает поводок из одной руки в другую и протягивает мне ладонь. Не двигаясь, я какое-то время просто любуюсь им на фоне падающего снега. Завораживающая картина. Я бы не отказалась получить в подарок на Рождество такую гифку. Не ушиблась? Качнув головой, я протягиваю руку. В его горячих пальцах мою замерзшую ладонь покалывает. И это приятное ощущение сначала распространяется вверх по руке, к плечу, а затем и по всему телу. Сойер поднимает меня на ноги. Эльза увлеченно нюхает мои кроссовки, и мне начинает казаться, что я все еще сплю. «Откуда у тебя собака?» «Это Митча. Его младший брат Эдриан как-то нашел щенка в коробке у дороги и притащил домой. Они не думали, что вырастет демоверсия медведя». «Сложно представить», — бормочу я, глядя на лохматую морду, что когда-то она была маленького размера. Сойер обходит меня и отряхивает спину, а я, к своему стыду, очень сильно надеюсь, что у меня грязная не только спина, но и все, что находится ниже нее. Митч приехал рано утром, чтобы оставить детей у нас. Мы собирались съездить за продуктами, пока нет очередей. Но дети устроили истерику, отказываясь оставлять Эльзу дома одну в семейный праздник. Эльза снова присаживается, и следом раздается громкое журчание с напором, как из пожарного гидранта. Ей очень идет это имя. Моне 7, и она фанатка холодного сердца. Ладонь Сойера проскальзывает по моему бедру, смахивая прилипшую траву, и в моей голове сами собой всплывают грешные мысли, очень далекие от детских мультиков. «Так почему ты здесь, а не в маркете?» Дети не успели толком переступить порог дома, как Эдриан сразу же разбил цветочный горшок и порезался. Мона перемазалась землей, а Эльза начала грызть обивку дивана, потому что не нагулялась. В общем, мама и Митч успокаивают малышню, А я решил вывести монстра на прогулку. Может, устанет и передумает есть мебель. Сойер отстраняется и пристегивает поводок к ошейнику собаки. Увидимся за ужином, Райлз. Ты в парк? Он кивает, а я топчусь на месте, как полная идиотка, будто мы знакомы не большую часть жизни, а всего пару минут. Можно с тобой? От бега уже в боку колет, а домой не хочется. Это единственная причина? Я назвала две, вздохнув, я сдаюсь. Мне просто хочется побыть сегодня с тобой. Сегодня же день благодарения. Не хочу, чтобы мы провели его как люди, вынужденно оказавшиеся за одним столом. Я скучаю. Ты часть моей семьи, Сойер, и ты сам это знаешь. В смысле, не как родственник, кровный брат и все такое. Сойер вскидывает брови, и я мгновенно замолкаю, подавившись собственным идиотизмом. Мне хватило бы простого ответа, где ты говоришь, что хочешь побыть со мной. Мы с Эльзой сделаем вид, что не слышали последнюю часть. Сойер идет вперед, а я еще несколько долгих секунд остаюсь на месте, пытаясь понять, как умудрилась ляпнуть такое, и с каких пор теперь мы — это он и Эльза. А как же наше мы? Меня променяли на собаку? «Зайдем за кофе?» — спрашиваю я, нагоняя. «Конечно, сестренка». Сойер стягивает край моей шапки со лба прямо на мое пылающее от неловкости лицо и закидывает руку на плечо, чем заставляет рассмеяться. В парке ветеранов тихо и безлюдно. Хлопья снега медленно оседают на пожелтевшую траву. Скоро стукнут первые морозы. Озеро покроется льдом, и можно будет кататься на коньках. По всему периметру парка установлены постаменты со старыми истребителями, в выходные рядом с ними всегда полно любопытных детей. Когда-то мы с Сойером были такими же. Рядом с перехватчиком F-101 я заставила его дать клятву, что вне зависимости от статуса отношений в выпускном классе мы вместе пойдем на зимний и выпускной бал. Теперь же на зимний бал он идет с Мишель, потому что должен ей из-за меня и чертовой книжной ярмарки. Застегнув молнию на жилете до самого подбородка, я грею пальцы о стенки стакана с теплым кофе и мельком поглядываю на Сойера. Мне нравится, что нам не нужно искать поводы для разговора, чтобы заполнить тишину. Мы можем молча проводить время рядом друг с другом, и нам все равно будет комфортно. Сойер отвязывает Эльзу и, достав из кармана куртки мяч, бросает его вперед. Радостно взмахнув хвостом, собака с рычанием несется за игрушкой. Я сворачиваю к детской площадке и, стряхнув тонкий слой снега с деревянного гимнастического бревна, сажусь на него. Вдохнув полной грудью, я выдыхаю облако пара и вместе с этим чувствую болезненную ностальгию. Этот миг больше никогда не повторится. Через год мы будем студентами, которые приезжают домой только по праздникам. Поверить не могу, что скоро мы уедем отсюда. Столько воспоминаний. Помнишь войну снежками средней школы против старшей? Мы были младше, но все равно выиграли. А как ты учил меня кататься на коньках? Или как целое лето в младшей школе никто из девочек не подходил к озеру, потому что Джексон Моррис сказал, будто бы девчонки беременеют, как только заходят в эту воду. Джексон сам в это верил, потому что это первое, что ляпнул его папа, когда он спросил, откуда у мамы в животе взялась его сестра. Улыбнувшись воспоминаниям, я делаю долгий глоток кофе. К нам подбегает Эльза, и Сойер снова бросает мяч. «Я не могу долго сидеть на одном месте», поэтому забираюсь на гимнастическое бревно и медленно прохаживаюсь по нему. «Может, скажешь уже, в чем дело, Райли?» Взглянув на него сверху вниз, я останавливаюсь. «Ты о чем?» «Я же вижу, тебя что-то мучает. Рассеянно, мало болтаешь и почти не задаешь вопросы, а это значит, что мысли заняты чем-то другим». Прикусив губу, Я притопываю носком кроссовки, раздумывая. Когда я говорю родителям о том, что делает Фелис, они считают меня импульсивной, а мои аргументы — глупыми. Не знаю, то ли в силу возраста, то ли из-за чувства жалости к ней, а может, она и вовсе загипнотизировала их. Но все каждый раз выворачивается по одному сценарию. Я агрессор, жертву Фелис жалеют, а меня просят пойти в комнату и подумать над своим поведением. Порой мне кажется, что родители хотели бы именно такую дочь, как Фелисити, которая не ходит на свидания, ведет себя хорошо и без напоминания сама убирается и моет посуду. Я потихоньку начинаю чувствовать себя ненужной везде. Раньше мне казалось, что девчонки в школе не смогут прожить и дня, не обсудив, во что я одета. Я была главной темой обсуждений, была важна, все хотели узнать мое мнение и понравиться мне. А сейчас кажется, что если я вдруг исчезну, никто и не заметит. Даже Сойер. И я до жути боюсь, что Сойер, услышав мои аргументы, займет такую же позицию, что и родители. Нашего «мы» больше нет. И я уже не уверена, что он готов отменить Фелис в нашем мире, просто потому, что я попрошу об этом. Ладно. Фелис сводит меня с ума. Тебе не кажется странным, что она полностью копирует меня? Честно говоря, нет. В Ноттингеме большинство девушек мечтает походить на тебя. Раньше ты говорила, что тебе это льстит. Сойер, она пытается жить моей жизнью. Что ты имеешь в виду? Наряжается мной на Хэллоуин, душится моими духами, а потом врет родителям, что не брала их. Красится в такой же оттенок. Я демонстративно дергаю себя за прядь волос. Помнишь, как она ляпнула, что с волосами ей помогла мать Дафны из актерской группы? Хлоя сказала, что у них нет никакой Дафны. Одежда, как у меня, обувь, аксессуары. На все это нужны деньги. И я думаю, что ей их дает Каллум. Потому что... Медленно и осторожно произносит Сойер. Потому что Каллум как-то сказал, что сделает Фелис своим проектом, новой версией меня. И что с того? Я напрягаюсь так сильно, что боюсь раздавить в руке стакан и облиться, поэтому опускаю его на бревно. Что с того? В этой сказке она не Ариэль, Сойер, она Урсула. И я чувствую себя ужасно, когда ненавижу кого-то настолько сильно. Меня раздражает в Фелис буквально все. Даже то, как она каждый раз выделяет чертову букву «О» в слове «вода». Но больше всего меня бесит то, что она проводит время с тобой. Кажется, Сойер хочет попасть в список моих врагов, потому что я замечаю, как он прикусывает губу, сдерживая улыбку. В данную секунду мне совсем не смешно. Я говорил не об этом. Что с того, если она одевается, как ты? Это ведь ничего не изменит. Ты уникальна, Райли, как и любой другой человек. Мы состоим из множества черт, которые делают нас с нами. Как бы банально это ни звучало. По твоей логике, каждая девушка, перекрасившись в блондинку и надев похожую одежду, станет тобой? Нет, не каждая. Но неужели ты не замечаешь, что Фелис становится похожа на меня? Нет. Усмехнувшись, я недоверчиво покачиваю головой. Ей не стать тобой, как и кем-то другим. Это же очевидно. Ты упрямая, сильная, ты лидер и знаешь, чего хочешь. Ты успеваешь делать миллион вещей сразу, всегда находишь выход даже из самой сложной ситуации. Ты хороший друг с ужасным вкусом на книге, а еще у тебя отличное чувство юмора, хотя часто бываешь занудой. Ты добрая, умеешь сочувствовать и слушать, а это в наше время большая редкость. Эльза вновь приносит мячик, который очень быстро улетает в сторону деревьев. И когда я говорю, что ты уникальна, я действительно имею в виду множество мелочей. То, как ты с самого детства называешь Милки Вэй, Малки Вэй, и ненавидишь, когда тебя поправляют, Как до тошноты долго можешь проторчать у книжного стеллажа, расставляя книги по цветам? Как зачем-то, перед тем, как начать читать новую книгу, перебираешь весь интернет в поисках актера, чтобы было кого представлять на месте главного героя? Ты плаксивая, капризная, моментами крикливая и слишком эмоциональная. У тебя до невозможности заразительный смех. И ты красивая. Такая чертовски красивая, что меня с ума сводит вопрос, почему я ждал так долго, чтобы признаться тебе в своих чувствах. Все эти мелочи делают тебя тобой. Ты останешься собой с любым цветом волос, даже слаймовым, в любой одежде, с толстыми или худыми боками. И я не знаю никого, похожего на тебя. Ты — это ты, Райли, и я люблю именно тебя, а не ту картинку, которую ты транслируешь обществу. Но самое главное, что тебе самой надоела эта маска идеальной девочки. Ты устала притворяться, потому что делала это много лет. До конца года осталось совсем чуть-чуть. Плюнь на всех и побудь немного собой, в свое удовольствие. Сколько бы тебя ни копировали, у них все равно не получится. И я говорю все это в первую очередь как друг, а потом уже все остальное. Вдали гремит гром, который оказывается грохотом моего сердца. Сойер редко выдает длинные речи, и в этой он признается в любви даже моим недостаткам. Я не могу толком разглядеть выражение его лица из-за застывших в глазах слез. Я уверена в себе, но в последние дни моя самооценка и вера в собственные силы хорошенько пошатнулись, а Сойер вернул мне прежнюю меня. К нам подбегает Эльза и, бросив мячик на землю, присаживается. Вновь слышится слишком громкое журчание. «Черт возьми!» — задумчиво произносит Сойер, опустив голову. «Откуда в ней столько?» Рассмеявшись, я поднимаю взгляд к небу и моргаю, чтобы прогнать слезы. «Нам пора», — говорит он, глядя в телефон. «Мич написал, что дети успокоились. Надо ехать за продуктами». Кивнув, я собираюсь спрыгнуть с бревна, но Сойер быстро оказывается рядом и берет меня за талию, чтобы помочь. Мои ноги касаются земли, и я замечаю, насколько близко мы стоим. Мои ладони лежат на плечах Сойера, его руки все еще сжимают мою талию, и ни один из нас не отстраняется. Его взгляд скользит по моему лицу и останавливается на губах. От одного этого взгляда мой пульс учащается, словно я все еще на пробежке. Я действительно грохнусь в обморок, если Сойер не поцелует меня прямо сейчас. Нельзя было тогда просить его поцеловать меня, ведь теперь я знаю, какие его губы на вкус, знаю, каково это, когда тебя целует Сойер Вуд, и у меня настоящая ломка по этим ощущениям. Знаешь, у меня есть несколько романтичных книг с сюжетом про запретные и секретные отношения. Это очень возбуждающе и романтично. Уверен, что не хочешь попробовать подобное в жизни, печенька. Сойер возвращает внимание к моим глазам. «Я спрошу это только один раз. Идет?» — произносит он неожиданно серьезным тоном. «Почему я не хочу услышать этот вопрос?» «Хочу сразу обозначить, что сам я так не думаю, но в последнее время я действительно не знаю, что у тебя в голове. Пообещай, что ответишь честно». Тяжело сглотнув, я киваю. «Ты хочешь оставить все в тайне, потому что боишься за свою репутацию? Так как я недостаточно крут для звезды школы?» Моргнув, я пытаюсь отстраниться, но Сойер крепко держит меня. «Что?» «Ты слышала вопрос?» «Как ты мог такое подумать? Во-первых, я уже давно никакая не звезда школы. Во-вторых, ты очень популярен в Ноттингеме. Открой чертову группу и почитай комментарии девчонок». В голову, словно раскаленная игла, бьет догадка. «Погоди, ты сказал, что сам так не думаешь. Значит, тебя привели к этой мысли». Почувствовав прилив злости, я так плотно стискиваю зубы, что это отдается тупой болью в висках. «Это она, да?» «Это Фелис ляпнула это дерьмо!» Сэр не отвечает, и я снова пытаюсь вырваться. «Пусти! Пусти меня! Я опаздываю на убийство! Я порву ее британскую задницу на британский флаг! Пусти, Сойер! Эльза! Взять Фелисити! Фас ее! Фас! Она хотела поссорить нас! Хотела, чтобы ты даже здороваться со мной перестал! А если бы ты не спросил у меня, если бы поверил ей? Она забрала у меня все, Сойер! Теперь хочет забрать и тебя!» «Эй, Райлз, тише!» Сойер легонько встряхивает меня, пытаясь привести в чувство, будто это хоть как-то может уменьшить мое желание убить лживую стерву. «Она соврала лишь с одной целью — вывести тебя на эмоции, и добилась, чего хотела. Потому что в порыве злости ты становишься...» Склонив голову на бок, он пожимает плечами. «Слегка пугающий и безумный. Не ведись на провокации. Выдохни и услышь меня, хорошо?» Делая глубокий вдох, я без остановки киваю. «Боже милостивый», — произносит Сойер, рассматривая мое лицо. «Я еще никогда не видел, чтобы у человека так широко раздувались ноздри от гнева». «Ты сейчас не помогаешь», — сижу я, продолжая глубоко дышать. «Одно дело, когда она копирует меня, другое, когда пытается настроить тебя против меня. Она нарушила два святых закона — ты и мои духи. Мне льстит, что я стою в одном ряду с флакончиком детских духов. Я ненавижу ее. Ненавижу ее». Обхватив мое лицо ладонями, он склоняется ближе и касается моих губ своими. Нежно, ласково, почти невесомо. Я всегда считала, что у Сойера по венам вместо крови течет солнечный свет. И этот свет прямо сейчас наполняет меня, потихоньку вытесняя темную пелену злости. «Не пойму, эта земля кружится или мне только кажется?» Я чувствую легкость и опьяняющий трепет. Мои напряженные пальцы разжимаются сами собой, и я веду их вверх по плечам Сойера, чтобы обнять его за шею. В этом поцелуе нет страсти, лишь что-то теплое и невинное. И мне до безумия это нравится. Сойер прерывает поцелуй, но не отстраняется, и я не знаю, он остается рядом потому, что собирается снова поцеловать меня, или же боится, что я воспользуюсь возможностью и побегу совершать убийство. «Лучшей местью будет, если ты не выдашь никакой реакции. Она ведь этого и добивается, верно? Но если ты переживаешь, что я провожу с Фелис время, то сегодня я скажу ей, что наши уроки музыки закончены. Я был вежлив к ней из уважения к твоим родителям, потому что она гостья в вашем доме. Ее слово против твоего. Ну, сама подумай, на чьей я могу быть стороне?» Приподняв уголки губ, Сойер поглаживает мою щеку большим пальцем. «Ты ответила на мой вопрос. Я тебя услышал. Между нами все хорошо, поэтому не нужно устраивать кровавый день благодарения. Идет?» Не понимаю, как, но Сойеру удалось меня успокоить. Я злюсь, но теперь хотя бы контролирую это. «Мои ноздри все еще раздуваются, да?» Усмехнувшись, Сойер целует меня в кончик носа и, взяв за руку, переплетает наши пальцы и не выпускает мою ладонь до самого крыльца моего дома. Как один день может быть одновременно лучшим и худшим? Оказавшись в своей комнате наедине с собой, я понимаю, что все еще чувствую на губах прикосновение губ Сойера. От этого ощущения в животе порхают бабочки, а щеки болят от глупой улыбки. Я определенно люблю этот день благодарения.